Да, я слушаю вас. Алло. Добрый день. Добрый день. Кто говорит? Это Сергей Поздняков, ваш, ваш фанат. А, фанат, Сережа. А что ты мне звонишь, голубчик, зачем? Да я хочу интервью у вас взять, можно? О чем? Ну, о том, как вы съездили в Японию, о том, как поживаете. Ну, в Японии я был, во-первых, достаточно давно, 10 лет назад, в 2004 году. А что у вас там понравилось, что запомнилось? Мне там все понравилось. Меня там много удивило даже. Во-первых, там нигде не берут чаевые. Почему? Хорошо живут? Ну, потому что менталитет такой у людей, такой порядок, я бы твою говорю, мать. А как вы крещение провели? Как? Крещение. Ну, крещение. Крещение работал. А почему? Вы же на пенсии. Я на пенсии, несомненно, но мне нужно что-то еще на мой хлеб, который мне дают по пенсии, на масло заработать. Евгений вас навещает? Ну, я к нему буквально спускался два дня или три назад, две сигареты у него стрельнул. В 19-ю? Да. А че никого там нету? Я приходил тогда недавно, и никто дверь... Где не было? В 19-й квартире никто мне дверь не открыл. Ну, черт тебя знает, это у него спроси. Дело в том, что суд от 3 декабря постановил о моем вселении там и не препятствовал проживанию. Вы скоро вычислитесь оттуда, да? Я сейчас нахожусь в 20-й квартире. Так. Ты что-то недопонимаешь. Не, я понял. А я являюсь владельцем, как Евгений, еще 19-й квартиры. Вот. И я с ним пытался по-мирному договориться, ничего не получилось. И в результате суд постановил мою пользу, чтобы я туда въехал и жил там, как положено, чтобы он не препятствовал моему проживанию. А какой мотив у вашего сына? Зачем он все это устроил? Он строил мотив на том, что у меня еще много по Москве и в Подмосковье квартир. Но это я суду объяснил, это мои пироги, это мои проблемы. А правда, что вас посадили по статье «Незаконный аборт»? Ну, что значит незаконный? В 83-м году я отсидел свой срок, 5 лет мне дали. Ну, по этой статье, да, за аборты? Аборт я не делал. Тогда я попал под андроповщину. Да? А что такое вы сделали? Противозаконно. Да ничего не делал. Ко мне приходили бабы с задержками, хуерскими. Я корректировал их, так сказать, циклы. И под гребенку попал. Ну, собственно говоря, там моя жена кое-кого научила из ментов, как потом выяснилось, покойница моя жена. У них там были какие-то интимные отношения. Она говорит, ты его посади, у нее, у тебя все будет правильно. Ой, вот так случилось. Какой ужас. За что же так? Ну ничего, жизнь учит, там тоже можно кое-чему поучиться. Именно в тюрьме вы выучили такой огромный запас матного сленга. Господь с тобой, матом я научился еще до того, как перестал говорить. Мой отец был жестокий матершинник. Это самое. А что вы скажете по поводу Евромайдана в Украине, который сейчас происходит? Чего-чего? По поводу Евромайдана и Кличко в Украине. Слушай, ты это будешь выдавать куда-то там, так сказать, от моего имени, что ли, да? Я так понимаю. Просто интервью. Да нет, я так понимаю, что ты хочешь от моего имени. Что сказать по поводу Майдана? Да. Я до сих пор думал, что русские самые глупые. Оказывается, не русские, а украинцы. То есть вы думаете, что это спланированное Западом шоу, да? Несомненно, несомненно. Это все инспирировано, инсценировано, оплачено и прочее. Такая хуйня, которая кончится, может, даже могу тебе предсказать, чем. Может предсказать, если Янукович наберется, так сказать, силы воли, он их просто этих пидорасов холодной водой обольет и выгонит нахуй. Это как минимум. Отловит организаторов и посадит хотя бы лет на 5, блядь, каждого. А худший вариант, если они расколются, если Украина расколется, ну, как говорят, по менталитету, кто ближе к России, кто ближе, так сказать, сами к себе. Потому что сами себе это хуй да нихуя. Это Тернополь, Хуёполь и Крыжополь. Вот. Это, блядь, голый Вассер, босый хуй. У них там ничего нет. А тех, которых мы, если не дай бог, примем, там тоже такие бабки приходится вкладывать, придется вкладывать. Это 10 Чечней мало не покажется. Понятно. А почему к ним Кличко приткнул, к этим, Евромайдану? А, ты понимаешь, во-первых, я сам удивился, потому что Кличко-то, ну, был спортсменом, спортсмен, там, хуй там, практически непобедимый. Видимо, у него голова пробита больше, чем у этого Кассиуса Клея оказалось. Его пробили, конечно, на Западе, и, несомненно, так сказать, ну, немножко его курируют. Вот, иначе ему все нахуй был, он же миллионер, ему нихуя не надо. Ему нихуя не надо, он обеспечен, его внуки даже обеспечены его победами. Его инспирировали, так сказать, подтолкнули на эту хуйню. Он пошел этой фигней заниматься. Жалко, как за спортсмена, мне даже за него обидно. Да, мне жалко. За него обидно, потому что был действительно... Ну, можешь сам себе представить, белый русский мужик, блядь, ну, русский, украинский, я разницы не делаю, блядь, бьет негров, хуегров, всех, как говорят, подряд. Блять, и вдруг в эту хуйню впрягся, блять. Это значит неспроста. Видимо, подкупили его на Западе. Ну, не подкупили, а подсказали, сказали, что мы тебя поддержим, блять, давай ты будешь президентом, хуентом, блять. Ну, извини, выражение, президент, как из моего хуй дудка. Это точно. Бывший боксер и президент. Вот, так что я как человека, как личность, как спортсмена, я его глубоко уважаю. А вот в нынешней ситуации я практически его просто не понимаю. Отказываюсь понимать, потому что это в такой диссонанс входит, так сказать, со всем остальным, что было за его плечами. Тем более, как я, насколько помню, он был советским офицером. Это вообще пиздец полный. Ну, кстати говоря, Майдан от него, так сказать, ну, не то, что Майдан, я не знаю, кто там, Хуйдан, Майдан, там, я там ни разу не был в Киеве. Они его даже там чем-то облили, там, хуй знает, из огнетушителя, что ли. Да, я видел в интернете, как его пытались избить, там, материализм. Ну, да, его избить очень сложно, блядь. Его можно только из гаубицы, блядь, расстрелять. Это точно. Это непобедимый парень. Вот, он могучий мужик, он хороший парень. Но он, блядь, к сожалению, прислушивается к не очень хорошим людям. А может, еще последний вопрос. Как вы думаете, из-за чего эти теракты в Волгограде произошли? Это из-за Сочи, да? Дело в том, что сейчас идет ренессанс суннитской, так называемой, это как я бы сказать, название сейчас вспомню, подожди. Халифата, да, то есть, ну, у нас это была реконкиста, вернее, в Испании, а это суннитский реконкиста, и, понимаешь, и все обиженные, все лузеры, они туда устремились. И по существу, чего они хотят? Они хотят так же, как все остальные, добраться до денег, до власти. Вот, и руководить, так сказать, как они думают. Дело в том, что даже во многих мусульманских государствах уже сложилась, как говорят, светская власть, даже в Египте. Вот она победила, светская власть. И никуда от этого не денешься, потому что Бог Богом, а черт чертом. И даже Ленин как-то сказал, не нужно заигрывать с Боженькой. Не нужно заигрывать с Боженькой. Сирия, это было тоже много этноконфессиональное государство, где были евреи и христиане, и мусульмане, естественно. Они бок о бок жили и прекрасно существовали. Мало того, даже межэтнические, межрелигиозные браки там осуществлялись. Вот. Другое дело, какую пользу, но это вопрос, я могу, так сказать, осветить тоже отдельно. Но это было светское государство. А светская власть, она предполагает прежде всего демократию. Вот как, каков не был бы этот Асад, да, хоть он сын собственного папы. Асад его зовут, да? Да, скорее всего. Вот. Он все-таки придерживается, ведь он не ходит в мусульманской рубашке там, или в халате, как говорят, до самой не балуйся, как эти пидорасы. Вот. Он ходит в галстуке, в костюме европейском. Это человек европейский. И он нам по существу, по менталитету, он ближе, чем вот эти, блядь, с хуй сорвавшиеся братья. Вот. И, естественно, его надо поддерживать. Конечно, там вот то, что он от папы принял власть, там прочее, это напоминает немножко Северную Корею. Вот, это никому не нравится. И даже мне это не нравится. Но это лучше, чем было бы хуже, понимаешь? Угу. Вот. А что касается Северной Кореи, я считаю, что нам давно уже нужно договориться с Китаем, чтобы этих Ким, Иров, Хуисенов, Инов... Ир, да? Оттуда нахуй убрали, блядь, и чтобы у нас в Южной Корее, чтобы Корея объединилась. У-у-у. Меня с Кореей очень много связывает. Говорить об этом долго не буду, потому что Корея сейчас динамичное государство, и наши торговые отношения должны быть с ней очень динамичными. В принципе, а Северная Корея этому немножечко препятствует, мягко выражаясь. Да, к сожалению, так вот. Наши интересы больше простираются даже не на Ближний Восток, а на Дальний Восток. Ясненько. Это... Ну, что еще хотел спросить? А нас не ждет исламизация Кавказа или там Сибири или Москвы? Чего ты говоришь? У нас не будет исламизация Кавказа и Москвы. Сибири. Ну, дело в том, что как ты сказал, исламизация Кавказа произошла тогда, когда люди перестали ходить в школу. Вот если люди на Кавказе опять начнут ходить в школу и учиться по-настоящему, это все пройдет. Это было при Советском Союзе. Лично я дружил с кавказцами. Извините, закусываю. А, там у них сейчас какие-то проблемы с хиджабом. Да, в 1974 году с одним аварцем поехал на блюдоход в Орел. В одну хату ломанулись, вроде там облом. В другую, в третью, короче говоря, взяли бутылку водки и пошли на хату к его другу, тоже там в Орле. Выпили, легли на полу, проснулись, блядь, утром едем обратно. Он говорит: слушай, не говори ребятам, как было, а говори так, как должно было быть. Слышишь? Да, жесть. Это чисто по-кавказски. Вот. У нас были нормальные отношения, я дружил с кавказцами, как нехуй делать. У меня и сейчас есть друзья кавказцы, и с Северного, и с Южного Кавказа, там... Господи, о чем говорить? У меня в Заудиде тетка живет, ее этот как муж, дядя Шакро, это мой дядя, а Давид это мой брат. В Заудиде. Ну, в общем, понимаешь, все перемешалось, все перееблось. Uh-huh. Вот. И я себя вообще не считаю пуп земли там какой-то. Чревовещатель, блядь, которого должны все слушать. Просто я высказываю свое мнение. Не грозит, да, нас исламизация? И громче скажи. То есть бояться нечего, да? Не то, что бояться нечего. Дело в том, что сейчас действительно на Кавказе очень гнусная атмосфера. Вот смотри, их молодежь практически вся безработная. Там рабочих мест нет. А ехать сюда работать, как вот у нас киргизы там или кто там, узбеки работают, улицу убирают, они не хотят, им западло, блядь. Они все хотят быть начальниками. Ну, это менталитет такой, понимаешь, пидорастический. Угу. Вот. Ну, не хотите, получите тогда. Это правильно. Что-то дармоеды наехали. Да. Вот. На кого наехал? Понятно. Я вас так сильно не беспокою сейчас? Громче говори. Я вас сейчас не беспокою? Да нет, я сижу, выпиваю, отдыхаю. Вот. Кстати, как вам морозы? То как-то холод внезапно стало после крещения. Ой, знаешь, это моя любимая погода. Я при ней себя очень прекрасно чувствую. Даже минус 30? Минус 30 вообще для меня была лафа. Почему? Потому что когда минус 30, я очень быстро иду по улице. Вот, у меня иней оседает, так сказать, на шарфе, где угодно. И очень бодро себя чувствую. Очень хорошо. В общем... Дело в том, что я-то этнический русский человек, понимаешь? А для нас зима – это, как говорят, два пальца обоссать. Это не проблема. Понятно. Стойкий вы человек. Что ты говоришь? Крепкий вы мужчина, никто вас не может сломить. Не то, чтобы шибко крепкий, но так вот я привык, я тут рос, там прочее. Правда, жил в Германии, еще в других там кое-где местах. Но мне русская зима нравится. А сейчас нет русской зимы, сейчас хуета одна. Слякоть. Очень часто молодежь ноет, то, что холодно, холодно. Да ноет, это нытики. А там... Слушай-ка, а ты лучше математику знаешь? Ну, к сожалению, математики я очень слаб. О, зря. Я в институте сдавал на первом курсе дифференциальный интегральный зачет. Нам ставили зачет. Интегральное и дифференциальное исчисление. Был дифзачет. Я сдал его. Ну да, вы доктор, вам же обязательно знать это надо. Да нет, как раз вот знаешь, когда я учился, нам завкафедры физики, где это мы все сдавали, говорит, вот до недавнего времени высшую математику не придавали, вернее, не преподавали в медицинских учебных заведениях, в цирковых училищах, и в духовном семинаре, а с нынешнего года вы это будете изучать. И мы это изучали. И знаешь, мне это очень понравилось. Но я до сих пор не понимаю, вот я уже, так сказать, состоявшийся врач, уже на пенсию вышел, а нахуя мне в моей вот личной практике сейчас это высшая математика? Хотя чисто умозрительно, так сказать, для развития, так сказать, интеллекта, это вещь необходимая, несомненно. Побывали в Китае хоть раз? Я хочу, вернее, не сам в Китай, я хочу на Тайвань слетать, вот, может быть, в этом году удастся. А там же жарко, и тараканы ползают. Да хуй бы с ним, там цивилизованные люди живут. Просто, когда я был в Японии, я там очень много сталкивался с китайцами с Тайваня. Они очень цивилизованные, культурные люди. Мне хочется у них побывать. Круто. Просто там зимы нет, и будет вам трудно очень. Что ты говоришь? Там нет зимы, вам будет очень трудно жить там. Нет, ну я не то, что на постоянное место жительства, ёпта, у меня на это денег не хватит. Я просто летать туда, как говорят, пообщаться, посмотреть там, оглядеться. Вот, как говорят, ну, точно, побывать внутри народа. По родине. Вот это мне интересно. Понятно. Тайвань, ты сам понимаешь, это остров, так сказать, немножко не совсем Китай. Индокитай? Там другая социальная система. Там нет коммунистов. Не знаю, к счастью, к сожалению. А что по Индию скажете? Про Индию? Это говно, это помойка, нахуй. Это выгребная яма. Так они же рядом с Китаем и хотят независимости. Что? Да, конечно, как его, есть же у них Индокитай, и они хотят независимости от Китая. Вот. Как тебя зовут? Сережа. Сереж, тут никогда не путай хуй с трамвайной ручкой. Китай от Китая, а Индия это Индия. Индия это полиэтническое государство, где масса всяких этносов. Причем этносов, которые говорят на совершенно разных языках, не только диалектах, а даже разные языковые семьи. Южная Индия, там дравиды живут. Северная Индия, это индоевропейцы, они немножко ближе нам, к нам с тобой. И там, блядь, масса еще кастовых, так сказать, различий. В то хуй разберешься без стакана водки. Вот. И к тому же, это страна деградировавшая культурно, она культурно деградировала уже давно. Она деградировала, ну, я так считаю, ну, где-то 1500-2000 лет назад. Это страна деграданта. Почему? Могу объяснить. Потому что там столько нищих, столько там всяких прочих. А это случайно не из-за нападения европейцев, там, англичан, французов там? Европейцев на что? Ну, есть же история, что французы и англичане исследовали планету. Может быть, это они вторглись во все это и начали портить? Куда? В Индию? Англичане их, блядь, подняли из говна, нахуй. Англичане запретили сжигать вдов вместе с умершим мужем. Англичане массу всяких прочих вещей отменили. А вот восстание сипаев, знаешь, с чего началось, нет, в Индии? В школе нам преподавали восстание сипаев, там, блядь, против англичан. Какой-то пидор, блядь, распространил среди индусов байку о том, что англичане пушки свои смазывают коровьим жиром. А корова для них священное животное. Так они, суки, ничего умнее не придумали. Влезли в районы, где живут англичане, перерезали жен, детей, блядь, маленьких. И на этом еще плясали пляску. Мужья, вернувшись на это место, естественно, устроили такую баню, блядь, что мама не горюй. Жесть какая. Это правда, вот так было на самом деле. А вот по поводу Англии, а правда, что... Англичане там железные дороги построили, телеграф, хуеграф там, все что угодно, блядь, почту, хуёчту, все наладили. Это англичане, они индусы сами. Yes. Англичане. А в книгах по истории очень часто упоминают, что англичане пытались подавить позиции России, то есть мешать. Это правда? Это на самом деле, как показывает практика, последние 200 лет... Англия наш самый главный враг. Но в то же время порой бывает и главный союзник. Это диалектика, понимаешь? Это диалектика. Вот, например, последняя война, да? Вторая мировая война. Да. Англичане надрочили Гитлера напасть на Россию. Причем сказали ему, когда туда Рудольф Герц слетал, чтобы договориться, англичане через него и там по другим каналам заверили Адольфа Лазаревича: давай, парень, нападай на Россию, мы вместе нападем, нахуй, и все поделим. А на сами англичане им хуй показали, кукиш. Или а теперь у вас война будет на два фронта. Вот так же, как Первая мировая война была у Германии и с их союзниками на два фронта, так же и Вторая мировая война была на два фронта, и Германия так же проиграла, как и Первая. Да-да-да, в книгах по истории было упоминание о том, что Англия... То есть англичане наебывают всех и подряд, они... Знаешь, как кто-то из премьер-министров английских сказал, у англичан нет друзей, есть только интересы. А у нас только армия и флот, да? Что? А у России только армия и флот, только друзья, да? Да, армия и флот, абсолютно верно. Я очень мечтал на подводной лодке служить. А вас не укачивало там? Где там? А, да, вы же не служили. Меня на море вообще не укачивает. Я, кстати, ходил и по морю, и по рекам, и по озерам. Меня не укачивает. У меня нет морской болезни. Но у меня проблемы с позвоночником. Да-да-да, вы с дерева упали, я помню. Ну, по поводу Франции, думаю, все знают, что там одна пидрастия, да? Ну, Франция, видишь, блядь, она что сейчас недавно сказала? Мы могли без всех, блядь, расправиться с Сирией. А нахуя им расправляться с Сирией? Что, Сирия это, блядь, территория Франции? Точно. Что, блядь? Что, какие у вас там интересы, пидорасы вы ебаные? А Лавров с Путиным очень здорово их разрулил. Но дело в том, что у нас, начнем с этого, что у нас в Сирии есть военно-морская база, которую Асад нам сдает, ну, на льготных началах, в Средиземном море. Мы же в 1875-76 году не смогли Босфор и Дарданеллы отвоевать. Нам англичане с французами пригрозили опять войной. Ты помнишь об этом, нет? Честно говоря, забыл, может быть, и читал. Ну вот надо об этом помнить. Нужно знать историю своего государства, ёб твою мать. Да, это точно, чтобы вот защититься от нападения. А Турция тоже хвост поднимает, якобы они, блядь, такие какие-то крутые, блядь. Они такие крутые, как нахуй витые. Они, блядь, в Евросоюз просятся, хотя у них статус такой же. Кстати, в Евросоюзе у Турции, знаете, статус какой? Такой, который хотели предоставить Украине. Да. То есть, ну, государство второго сорта, если не третьего. Так эти пидорасы, которые там на улицах выступают, они об этом или не знают, или не хотят слышать, хуй их знает. Ну, скорее всего, не знают. А хотя, может быть, и не верят. А им там дают немножко гривен, там сколько-то, блядь, на водку, на хуетку, а они там начинают выступать. В чем кто выступает? Лузеры, блядь, кто не имеет ни работы, ни образования, ничего, блядь. Если в Москве такая хуйня произошла бы, блядь, Путин точно сказал, блядь, стрелять пидорасов. Но у нас пытались так сделать. Пытались, но не удалось. Ты понимаешь, вот от безысходности молодежь. Вот я порой вхожу в вагон метро, там разрисованы эти стекла, ты знаешь, да, видел сам. Да, там маты там всякие. Да, ну, блядь, ну кто это делает, блядь, кто это делает? Это делают, блядь, лузеры, блядь, это люди, которые ничего себе не представляют. Это ничтожество, блядь, это отходы человеческой жизнедеятельности. Да, я слушаю вас. Это у нас... Ну, ебать, махуй, ты меня уже достаешь. Не-не, просто проблема со связью случилась. Я хочу еще... Ты меня передаешь нахуй в эфир, что ли, прямой? Да нет, я это не делаю. Просто проблема... Да ладно, хуйня, не занимайся, слышь? Последний вопрос можно? Ну давай. Извините, просто связь плохая была. У вас же дома был капитальный ремонт, вот. Да, замечательный был ремонт. Вам понравился он, да? Я абсолютно убежден, что он был сделан добросовестно. А чё же вы свою дверь входную не поменяли, а то какая-то у вас старая она? У меня... Какую входную дверь? Входную дверь, во-первых, поменяли. Не-не, я имею в виду вашу квартиру. Это ты мне ссал там на дверь и там гадил, что ли, нет? Не-не, это другие, я... Чё не менять? У меня хорошая израильская дверь. Она... От солидной израильской компании. Я хоть не еврей, но эту компанию уважаю. Ну, старая, лучше обновить ее. У соседей даже лучше. Но, знаешь, если ты мне дашь деньги на это, я это сделаю. Ну, не знаю. Самому... Ты готов мне пожертвовать 1040? Не могу пока что. А, ну вот, то-то оно. Ну, в общем, даже у мамочки дверь получше. У мамочки дверь не получше, а похуже. Просто он колхозную дверь себе поставил. Да? Конечно. Ну, внешне просто красивая. А у меня вот на всех моих квартирах, которые я имею в Москве, в Московской области, вот такие двери стоят. Круто у вас. Много квартир. Ну, заработал, ёпт твою мать. Я же не хуйней занимался. Служба помогала? Ну, моя личная служба. Государство, отечество. Понятно, понятно. Скажи честно... А сколько вам звонят в день? Ой, ёб твою мать. Подожди, я сейчас похмелюсь немножко. Скажу откровенно, я полагал, что дураков в России много. Но не ожидал, что так много. А может, это ваши фанаты, просто вы их всех считаете... Так в чем я являюсь объектом фанатизма-то, еб твою мать? Что я матом все ругаюсь? Не только это. А в чем еще? Ну, вы как бы человек в возрасте, много чего слышали, много чего пережили, особенно после... Ну да, ты хочешь сказать, что я чему-то могу научить с пьяного глаза, что ли? Ну, не всегда с пьяного, но да, что-то интересное дадите. Ну, единственное могу тебе сказать, люби свою мать и отца, люби свою родину, какая бы она ни была, и борись за справедливость. Ну, я стараюсь. Ну, давай, старайся. Вот. И постоянно совершенствуйся. Вот, слушай-ка, мне, когда было 11 лет, 10, не то 11 лет, гостелерадио был такой главный... юрисконсульт, Иосиф Григорьевич Щербин. Ну, моя семья как-то с ним дружила. Мы с ним едем в метро, с Иосифом Григорьевичем. Я задаю вопрос. Есть ключ? Ну, вернее, я ему так говорю, где есть? Я говорю, для чего вообще человек живет? Он мне марксистской фразой ответил, для борьбы. Я долго над этим думал, причем думал несколько лет. А потом убедился, что это не совсем так. Человек живет для познания. Для познания истины. Какой? Любой. Откуда бы она ни сходила. Человек живет для познания. Ты понимаешь это, нет? И в том сердце, в котором бьется жажда познания, это настоящий человек. А в ком это не бьется, это плохой человек. И я их сразу распознаю, блядь, буквально с 2-3 слов. Это как бы как Шишков, да? Ну, Шишков это, понимаешь, не Шишков, а Шишаков. А, да, точно. Шишаков это деградант, понимаешь, это отходы человеческой жизнедеятельности. Это, ну, он больной, видимо, блядь, дефективный, да, блядь, какой-то, хуй знает. Ну, между прочим, в советские времена его сразу бы определили. А сейчас никому нахуй не нужно. На Северный полюс, да? Что? На Северный полюс, да, отправили бы его? Нет, его в дурдом бы определили и там закололи, блядь, лекарствами, там подал бы, нахуй. Это жестко очень. Нет, я знаю эту систему. А не проще разобраться в проблеме, чем уничтожать ее? Что ты говоришь? А может надо проблему изучить, прежде чем уничтожать ее? Какой проблема, если он дефективный, он родился урод, ёпта мать. С партии дефективных детей сбрасывали со скалы, когда сразу было видно, что ребенок неполноценный. Но если ошибутся? Что? Но если они ошибку сделают, а человека уже убили. Ну вот, знаешь, такой вот есть в Англии такой физик, я забыл, как его фамилия, он коляски возит через голос-имитатор, он общается, блядь. Он, я давно за ним наблюдаю, ну, хоть верь, хоть не верь. Подожди, сейчас, минуточку. Он высказывал порой свои какие-то интересные, оригинальные идеи, вот, в чем через голос-имитатор. Даже, что удивительно, у него ДЦП, детский церебральный паралич. Он на колясочке все время ездит. Ты помнишь его, нет? Где-то я его видел. Я забыл его фамилию, да и хуй бы с ним. Парализован, наверное. Дело в том, что он высказывал кое-какие идеи в отношении космологии. И многие из его идей почему-то не подтвердились, а были опровергнуты. Это говорит о чем? Что даже из собаки можно сделать практически человека, но собака все равно станет собакой. А, как в фильме «Собачье сердце», да? Да. А, да, помню, смотрел. Да, он, его выпистывали, так сказать, его выдорчивали, как говорят, учили, переучили, блядь. Да, но его идеи практически все, даже не одна, две, три, оказались, ну, ложными. Он дефективный, он больной. Да, бывает такое. Нужно ли было в него столько денег вкладывать? Я думаю, не нужно. Сразу уничтожить надо было его. Нет, уничтожить не надо было. Просто я тебе должен объяснить следующую вещь. Что спартанская вот эта этика, она вовсе не потеряла свою, так сказать, актуальность. И порой, даже в Польше, когда женщина, где запрещены аборты, и говорит, меня изнасиловали, ей делают аборт. Если когда говорит, меня не изнасиловали, я отдалась под любви, она едет делать аборт в Калининградскую область. А у вас Татьяна все еще живет или навещает вас, или уже все? Какая? Татьяна это моя жена. Начнем с этого. А что же ее редко слышим ее? Это мои личные дела. А, Аню я нахуй послал. Кого? Аню. Я про Татьяну говорю. Я говорю, Аня это, вернее, Татьяна это моя жена. Так. Я глубоко уважаю ее, так сказать, почитаю. Ну что тебе еще надо? Так она же... Она не ревнует вам то, что вы с другими женщинами общаетесь? Подожди, ты... Ты что-то недопонимаешь, что ли? Ты что, дебил, что совсем? Нет. Ну, ваша девушка... Неужели ты не понимаешь, что у интеллигентных людей об этом вообще не следует спрашивать? А, да-да-да, точно, извините. Вот. Я тебе потом говорю, что с Аней я расстался. Мы с ней 6 или то 7 лет жили. Угу. Сейчас ко мне ходят другие тетеньки. Да, вы постоянно говорите, что то... Ты понял, нет? Да, о понял. Чем я сказал-то тебе? Да, я понял, у вас много женщин было. Но немного, наоборот, круг очень узкий и очень преданный мне. Ты это понимаешь, разницу, еб твою горе, мать. Ну, у вас только хорошие, молодые, красивые окружают. Ну, естественно, я, понимаешь, да, да. Область эстетики для меня весьма близка. Потому что я не могу влюбиться в страшную женщину. Ну, не могу, вот недопустимо для меня. И у меня хуй у нее никогда не встанет, хоть она будет молодая там и прочее, прочее. Ну, если от женщины плохо пахнет, тоже ничего не случится. Но если она бегом ехала на метро, там невозможно не вспотеть. Нет, если она вспотела, у некоторых женщин пот пахнет хорошо, а у некоторых плохо. А, даже так? Вот у которых плохо, они сюда недоступны. Ясно. Святослав Викторович, да. А правда, что у вас есть скайп в компьютере? Конечно, есть. Я общаюсь с Финляндией, с Германией, там, с Америкой редко. А вы можете дать свой логин, чтобы мы могли общаться прямо на компьютере? Не вот скажи мне, милый человек, как тебя зовут, я забыл? Сереженька. Сережа? Да. Вот скажи мне, Сережа, золотой мой, ты мне сейчас отнял массу времени. Ну, просто я сижу сейчас отдыхаю, да, когда кайфую. Это вроде ничего. А ну хуя мне с тобой через скайп общаться? Нахуй ты мне уперся, ну? Ну, не только я. Скажи честно. Ну, скажи честно, нахуя ты мне нужен? Не-не, ну, есть же у вас поклонники там, просто какие друзья. Какие поклонники? У меня есть друзья и все. Это узкий круг людей. Это узкий круг людей, ёб твою горе, мать. Ладно, ладно, чё, извините. Пошел нахуй.